Переходные металлы. Обсудив S и P элементы, мы отправляемся с вами дальше в наше увлекательнейшее путешествие по основам химии элементов. На очереди самая крупная группа, в которую входят почти 57% всех элементов. Это переходные металлы. И сразу появляется несколько вопросов. А где они находятся в периодической таблице? И куда они переходят? Что же, обо всем по порядку. Если рассматривать современную таблицу Менделеева, то переходные металлы находятся в середине, то есть с третьей группы по двенадцатую. Также обратите ваше внимание на подвал таблицы. Там располагаются два ряда элементов, называемых актиноидами и лантаноидами, о которых мы поговорим отдельно. Внимательный слушатель, вероятно, уже обратил внимание на то, что мы всегда опираемся на периодическую таблицу и, как следствие, на строение атома. Забегая вперед, сразу скажем, что ответ на ваш вопрос кроется именно в строении атома. На наш взгляд, одна из главных прелестей химии состоит в том, что в ходе решения подавляющего числа задач мы приходим к строению атома. Это та основа, без которой химии не существует. Это отличает химию от той же физики, где, зная на отлично механику Ньютона, будет крайне проблематично рассуждать о термодинамике или волновой оптике. Решая химическую проблему, ученый как бы разматывает клубок и приходит к выводу на основе строения атома. Это поразительным образом развивает логику и умение устанавливать правильные причинно-следственные связи. Вернемся к переходным металлам. Они так названы, потому что находятся между S-элементами и P-элементами, создавая между ними мостик. Как вы уже догадались, переходные металлы относятся к D-элементам, то есть электроны, которые участвуют в образовании химических связей этих элементов с другими, находятся на D-орбиталях. Эти электроны принято называть валентными. В образовании связи также могут участвовать и электроны S-орбиталей. Как уже было отмечено ранее, к переходным металлам относятся 38 элементов плюс актиноиды и лантаноиды, что делает эту группу элементов самой крупной. Дать общую характеристику всем металлам группы почти невозможно, поэтому мы разбили ее на 9 более маленьких подгрупп, в каждую из которых входят металлы, обладающие схожими свойствами. Подгруппа скандия, 3b. В так называемую подгруппу скандия входят скандий, иттрий, лантан, актиний. В первую очередь укажем на схожесть строения электронных оболочек атомов этих элементов. Ее можно выразить формулой, из которой следует, что все эти металлы будут обладать валентностью, равной 3, а характерной степенью окисления для них является плюс 3. В природе все эти металлы находятся вместе, поэтому отделить их — довольно сложная задача. По старой системе эти элементы относились к третьей B-группе. Сейчас эта группа имеет просто номер 3. Старая и новая система обозначения групп связана с тем, как выглядит таблица Менделеева. Если она короткая, обычно используется в школах, то в ней применяется старая система обозначений. Причем у группы может быть основная А и побочная Б подгруппы. Часто это вызывало путаницу у обучающихся, поэтому совсем недавно окончательно принято решение на переход на длинно-периодичный вариант таблицы Менделеева, где нет А и Б подгрупп, и группы, столбцы, просто нумеруются от 1 до 18. Иттрий, лантан и актиний — серебристо-белые металлы. Скандий же обладает желтоватым оттенком. Элементы этой подгруппы достаточно химически активны, поэтому показателю их можно сравнить с магнием и кальцием. Например, при реакции оксида лантана с водой выделяется больше тепла, чем при реакции оксида кальция с водой. При нагревании все металлы этой подгруппы реагируют с молекулярным азотом, кислородом и многими другими веществами. Стоит отметить, что актиния в земной коре крайне мало — 5 × 10⁻⁵ %. Поэтому изучать его химические свойства практически невозможно. Более того, его изотопы радиоактивны, что тоже усложняет задачу. Скандий — металл для ракет. Существование скандия было предсказано Дмитрием Ивановичем Менделеевым на основании периодического закона в 1871 году. Великий русский химик дал этому металлу название «экобор» из-за его сходства с бором. Спустя 8 лет профессор аналитической химии Нильсон полностью подтвердил экспериментом предсказание Менделеева, выделив скандий при изучении минералов эвксинита и гадолинита. Назвал же он новый элемент в честь места своего рождения – Скандинавии. Скандии относятся к рассеянным элементам. Стоит подчеркнуть, что скандий составляет лишь 6 на 10 в минус 4 степени процента массы земной коры. То есть на одну тонну приходится примерно 10 грамм. Он входит в состав около 100 различных минералов. Самое крупное месторождение тортвейтита, одного из двух собственных минералов скандия, находятся в Норвегии и на Мадагаскаре. Незначительное количество скандия можно встретить даже в морской воде, а также в водорослях. Скандий находит настолько широкое применение в различных отраслях науки и техники, что некоторые называют его металлом 21 века. Он входит в состав различных сплавов, повышая их прочность и твердость. Поэтому их используют при конструировании ракет, автомобилей, высокоскоростных поездов и в авиакосмической промышленности. Например, он использовался при строительстве орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции. Стоит подчеркнуть, что сплавы скандия обладают повышенной коррозийной стойкостью. Еще более интересным с практической точки зрения является оксид скандия. Его используют для производства ламп высокой интенсивности. Также этот оксид применяется в качестве катализатора. С помощью оксида скандия возможно увеличить мощность солнечных батарей на 50%. Другие соединения скандия используют в качестве активаторов в цветных телевизорах. Итрий. Ну, очень рассеянный. История открытия этого металла достаточно непроста. Все началось в 1794 году, когда Гадалин очистил гадалинит, получив некую неизвестную землю. Он дал ей название Итрия. Спустя 45 лет Мозандер разложил эту землю на оксиды трех элементов — Итрия, Тербия и Эрбия. О последних двух мы расскажем немного позднее. Название свое Итрий получил в честь шведской деревни Итербю, вблизи которой Арениус впервые нашел камень неизвестного состава, что послужило поводом для отправки его частей различным ученым того времени для анализа, в числе которых вошел гадалин. Чистый Итрий был получен в 1828 году Велером. Итрия в земной коре гораздо больше, чем скандия. Его массовая доля составляет примерно 2,8 на 10 в минус 3 степени процентов. Как и скандий, итрий относится к редкоземельным элементам, рассеянным. Собственных минералов он толком не имеет и, напротив, чаще всего встречается в виде примесей к фосфоритам и апатитам. Металлический итрий получают аналогичным методом, что и скандий, электролизом расплава его фторида. Также возможно восстановление итрия из оксида или галогенида магнием. Чистый металл применяется в качестве добавки к алюминиевым и магниевым сплавам, повышая их твердость. Важнейшей областью использования итрия является промышленное производство полиэтилена. В этом процессе металл играет роль катализатора. Также стоит упомянуть, что одно из итрий-содержащих соединений относится к сверхпроводникам, заслуживает особого внимания, так как проявляет это интереснейшее свойство при температуре, которая выше температуры кипения жидкого азота. Из-за дешевизны жидкого азота этот материал считается достаточно перспективным. Да-да! Сверхпроводники обычно проявляют свои сверхпроводящие способности при очень низких температурах. А это соединение проявляет сверхпроводимость в достаточно теплых условиях по сравнению с другими. Однако самым используемым соединением итрия является его оксид. Он нашел применение в изготовлении керамики, устойчивой при высоких температурах. Помимо этого, керамические изделия на основе оксида итрия обладают оптической прозрачностью. Итрием легируют хромовые стали. Он входит в состав вольфрамовых электродов. Этот элемент встречается не только на Земле. Аппараты, посланные НАСА на Марс, привезли экземпляры марсианских земель, где было обнаружено некоторое количество этого металла. Лантан — отец ряда астероидов. Название лантан произошло от греческого слова, которое переводится как «скрытный». Такое название данный элемент получил не случайно. Его трудно обнаружить, трудно получить и легко потерять, просто оставив металлический лантан на воздухе. Карл Мозандер, первооткрыватель этого элемента, названием лантан хотел показать, сколько труда было потрачено за все 13 лет работы по его получению. Внешне металлический лантан выглядит как рядовой металл. Однако он имеет уникальную электронную конфигурацию. 6s2, 5D1. При этом у него полностью свободен 4F0 уровень, где может поместиться 14 электронов, и не хватает 9 электронов на 5D1 уровня. Лантан имеет 3 валентных электрона. Если их оторвать, то образуется ион лантан-3+, размер которого в 1,5 раза меньше, чем у лантана. Множество незаполненных мест в электронной конфигурации позволяет иону лантан-3+ проявлять склонность к образованию комплексов. На воздухе металлический лантан быстро окисляется и покрывается рыхлооксидной пленкой, которая не препятствует дальнейшему окислению, как, например, оксидная пленка у алюминия, в результате чего со временем на воздухе металлический лантан полностью превращается в оксидный порошок. Лантан реагирует с водой весьма бурно, и горящий лантан потушить водой не получится, потому что и под толщей воды процесс горения не прекратится. В основном лантан не используют в чистом виде, а только лишь в качестве легирующего компонента при изготовлении различных сплавов. Лантан имеет свойство поглощать водород. Один объем лантана может поглотить до 400 объемов водорода в процессе обратимой адсорбции. Это свойство нашло применение при создании емких аккумуляторов водорода. Некоторые соединения лантана связывают фосфаты в воде, что приводит к прекращению роста водорослей, которым необходимы соединения фосфора. Это может применяться для очистки воды в бассейнах. Несмотря на все вышесказанное, лантан известен не этим. Он известен тем, что за ним идут 14 элементов, которые называются лантаноидами. Дело в том, что у следующего элемента электрон находится не на 5D уровне, а на 4F уровне, который находится ближе к ядру атома. Так для него энергетически выгоднее. Это приводит к тому, что размер следующих атомов не увеличивается, а наоборот уменьшается, что приводит к схожему набору свойств у всех 14 элементов, включая сам лантан. Это, в свою очередь, доставляет кучу проблем химикам при попытке выделить конкретные из этих элементов, да еще и отличить их друг от друга. Их даже можно назвать лантан и 14 близнецов. Об этих самых близнецах мы поговорим отдельно в главе про лантаноиды. Актиний. Отец рода. Молодой химик Дебьерн в 1899 году предложил назвать новый открытый элемент актинием, от греческого «излучение свет», по аналогии с радием. Правда говоря, здесь существует небольшой парадокс. Элемент, названный излучающим, не мог быть открыт по его излучению. Самый долгоживущий изотоп актиний-227 распадается, испуская очень мягкие, малоэнергетичные бета-лучи. Проще говоря, атомы актиния данного сорта превращаются в атомы другого элемента, при этом испуская из себя электроны. Ученые того времени не обладали оборудованием, которое было бы способно зафиксировать такое излучение. Дебьерн открыл новый элемент не по его излучению, а по излучению его дочерних продуктов. По сути дела, он фиксировал излучение изотопа тория, который и является дочерним продуктом деления актиния. Долгое время актиний принимали за один из изотопов тория. Пока его открывали, обнаружили два новых элемента — франций и протактиний. Свойства неоткрытого актиния в 1870 году предсказал Дмитрий Иванович Менделеев. Согласно этому предсказанию, 89-й элемент должен иметь устойчивую степень окисления +3 и быть похожим на скандий, И3, лантан. Для добычи 1 грамма актиния требуется переработать 7 миллионов килограмм руды. Это очень много. Поэтому ученые хоть и заметили что-то очень активное, пока получали полоний и радий, но не могли новый элемент идентифицировать. Наиболее рациональный способ получения актиния — в ядерном реакторе. Впервые актиний-227 получен в 1949 году именно в ядерном реакторе, а в 1950 году был выделен первый миллиграмм актиния. Актиний имеет схожие с лантаном химические свойства, так как они имеют одинаковую валентность 3, близкие атомные радиусы и почти идентичное строение большинства соединений. Содержание актиния в природе измеряется 10-миллиардной долей процента. Однако его все же удалось получить в элементарном виде, то есть в виде чистого металла. Оказалось, что актиний — серебристо-белый металл, довольно тяжелый. Плотность чуть больше 10 грамм на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность воды — 1 грамм на кубический сантиметр. При этом весьма химически активный. Температуры плавления и кипения определены теоретически и примерно составляют 1040, и 3200 градусов по Цельсию соответственно. Актиний-227 в смеси с бериллием является источником нейтронов. Актиний и бериллий-источники характеризуются малым выходом гамма-квантов, применяются в активационном анализе при определении марганца, кремния, алюминия в рудах. Пока что это все, что известно про данный элемент. И, скорее всего, еще не скоро актиний будет хорошо изученным элементом. Подгруппа титана. 4b. Второй из металлов будет рассмотрена подгруппа титана, в которую входят сам титан, цирконий, гафний и резерфордий. Несложно догадаться, что в соединениях эти металлы имеют валентность, равную 4, а наиболее устойчивой степенью окисления является плюс 4. По новой классификации подгруппа титана называется четвертой группой. Титан, цирконий и гафний — ковкие серебристо-белые металлы, которые становятся хрупкими и твердыми, если в них присутствуют примеси. При нагревании эти элементы очень химически активны. В измельченном состоянии они способны поглощать значительное количество водорода. Титан и цирконий играют важнейшую роль в металлургии, о чем будет рассказано далее. Титан. В честь богов. Как вы уже, вероятно, догадались, речь пойдет о титане. Соединение титана люди стали гораздо раньше применять, чем сам титан. Так, в ходе Первой мировой войны тетрахлорид титана использовали для создания дымовой завесы. Эта соль гидролизируется водой, содержащейся в воздухе, до оксихлорида и оксида титана. Увидеть данный процесс своими глазами можно в видео «Титан» на нашем YouTube-канале. В мирное время оксид титана 4 добавляют в продукты питания. Он зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е171. Также примерно 57% произведенного титано-2 уходит на изготовление титановых белил, а наночастицы титано-2 используются в солнцезащитных кремах, благодаря способности отражать ультрафиолет. Нитридом титана покрывают сверла, а также купола современных храмов. Из другого бинарного соединения карбида титана изготавливают абразивные материалы. Титан относится к распространенным элементам. Он составляет 63% массы земной коры. Стоит отметить, что на Земле этого металла больше, чем углерода. Рутил, а также ильменит являются основными минералами, содержащими титан. Самородный титан в природе до сих пор не обнаружен. Открыт титан был в конце 18 века английским священником Грегором. В 1791 году он опубликовал результаты своих исследований и предложил назвать новый элемент меночином. В долине Меночан первооткрыватель взял пробу песка, в котором и обнаружил титан в составе минерала меноконита. В это же время другой ученый, Клапрот, заинтересовался работой своего коллеги и независимо от него занялся исследованием рутила. Назвал он его, вероятно, в честь мифических обитателей Земли. Выделен в чистом виде, титан был спустя примерно 100 лет русским химиком Ловицем. Области применения металлического титана обусловлены его физико-химическими свойствами, такими как легкость, высокая прочность, сравнительно высокая температура плавления, а также коррозийная стойкость. Большая часть производимого титана расходуется на нужды ракетостроения, судостроения, авиационной промышленности. Из-за высокой устойчивости к коррозии на основе титана производят химические реакторы, трубопроводы и другие емкости, имеющие контакт с агрессивными средами. Интересно, что памятник Юрию Гагарину, стоящий в Москве на пересечении 3-го транспортного кольца и Ленинского проспекта, сделан из титана. Цирконий – нерадиоактивный металл для ядерной энергетики. Цирконий входит в подгруппу титана и очень близок к нему по свойствам, ведь они оба стоят в четвертой группе ПСХЭ – периодической системы химических элементов. Однако цирконий обладает рядом особенностей, не характерных для титана. Впрочем, обо всем по порядку. Если элементы были бы людьми, то цирконий считался бы очень брутальным, но в то же время красивым мужчиной. Это обусловлено сферами применения чистого металла. Как видно из названия, цирконий применяется в ядерной энергетике, однако не в виде топлива, а для изготовления трубок, в которых уже размещается топливо. Почему же именно цирконий? Все дело в том, что этот металл проницаем для нейтронов, которые поддерживают цепную реакцию деления ядерного топлива, а также способен выдерживать высочайшие температуры. А это, знаете ли, очень жесткие условия для работы, когда вокруг огромные потоки нейтронов, все нагрето до 300-600 градусов по Цельсию, работа проходит под высоким давлением, да еще и рядом радиоактивный уран, который постоянно делится, расширяется и пытается разорвать трубку из циркония. Еще более мужским применением является производство трассирующих снарядов и зажигательных бомб. В металлургии его используют в качестве раскислителя и десульфуризатора сталей. Более того, сплавы, содержащие этот металл, способны выдерживать повышенные ударные нагрузки. Циркония примерно в 37 раз меньше, чем титана, что составляет 0,17% массы земной коры. В чистом виде он не встречается, а входит в состав около 140 различных минералов. Самыми важными для производства являются боделиит и циркон. Красивейший минерал гиацинт с формулой, аналогичной циркону, был известен людям еще с древних времен. Его использовали в ювелирном деле. Стоит отметить, что этот минерал до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров и некоторых ювелиров. В 1789 году небезызвестный читателю химик Клапрот путем нескольких реакций смог выделить диоксид циркония. Металл в свободном состоянии был выделен спустя 35 лет признанным маэстро химии того времени Берцелиусом. Более чистый металл, однако, получили лишь в 1914 году. Как уже было отмечено ранее, цирконий, помимо своей брутальности, еще красив и галантен, любим женщинами. Так, фианит, диоксид циркония, обладающий кубической кристаллической решеткой, является самым известным имитатором алмазов. Даже профессионалу достаточно сложно различить алмаз и фианит, ведь последний обладает схожим блеском и крайне высокой твердостью. 9 по шкале Мооса, в то время как алмаз — 10. Впрочем, задача разрешима, если более тщательно исследовать спектр света или вес образцов. Нельзя также не упомянуть широкое применение циркония в пиротехнике, ведь этот металл сгорает на воздухе, выделяя огромное количество тепла — 4650 градусов по Цельсию и ослепительно яркого белого света, и, что очень важно, почти без дыма. Ну и, конечно же, металлический цирконий и его диоксид применяются в медицине. Из диоксида циркония делаются зубные протезы, которые на вид и по ощущениям не отличить от настоящих. А металлический цирконий является биосовместимым, то есть не отторгается организмом человека. Обычно, если в организм человека попадает инородный предмет, то иммунитет начинает бороться с ним и отторгает, вызывая воспаление и так далее. С цирконием такого не происходит. Именно поэтому из циркония раньше изготавливались протезы суставов. Сейчас на смену цирконию для протезов приходят другие материалы, более легкие и дешевые в изготовлении. Гафний, брат циркония. Гафний — металл-близнец циркония. Их химические свойства настолько похожи, что это вызывает трудности у химиков при их разделении, так как гафний всегда сопутствует цирконию в минералах. А разделять их надо. Если цирконий – отличный конструкционный материал для тепловыделяющих сборок, ТВС, из-за маленького сечения захвата тепловых нейтронов, то гафний – отвратительный материал для этих целей, так как его сечение захвата огромное. Гафний – это как антипод циркония с точки зрения материала для ТВС. Его области применения крайне узконаправлены. Большая часть добываемого металла уходит на нужды атомной энергетики, так как гафний способен хорошо захватывать нейтроны. Да, это свойство все же используется, когда требуется заглушить ядерную реакцию в реакторе. Большое значение для аэрокосмической промышленности играют такие соединения гафния, как карбид и барит, из которых изготавливают сверхтвердые и очень износоустойчивые материалы для ядерных реактивных двигателей и сопел ракет. Важно, что энергия, требуемая на отрыв одного электрона, энергия ионизации, из атома гафния, достаточно низка, поэтому этот материал идеально подходит для использования в плазменных горелках. Названием элемент обязан тому городу, где он был открыт, то есть Копенгагену. Слушатель спросит, чем столица Дании похожа на гафний. А мы ответим – Хафния – старинное название этого города. Открыт гафний был в 1923 году двумя датчанами – Костером и Хевиши, которые исследовали руды, содержащие цирконий. Подгруппа ванадия, 5b. Закончив описание подгруппы 4b, поговорим о подгруппе ванадия. По новой классификации это пятая группа. В нее входят такие металлы, как ванадий, необий, тантал и дубний. Для элементов этой подгруппы наиболее устойчивой и распространенной степенью окисления является плюс 5. Ванадий и его соединения на данный момент применяются гораздо шире, чем остальные элементы этой подгруппы. Однако стоит отметить быстрый рост областей, использующих необий и тантал. Все рассматриваемые металлы обладают высокой устойчивостью к действию кислот и щелочей. Особенно это характерно для необия и тантала. Если измельчить эти металлы и нагреть до определенных температур, то они будут реагировать с кислородом, серой, азотом и галогенами. Ванадий. Открытый дважды. Как и ранее описанный скандий, ванадий относится к рассеянным элементам и встречается в виде примесей к рудам, которые содержат железо, свинец и титан. К важнейшим минералам, в состав которых входит ванадий, относятся патронит и ванадинит. Ванадий составляет примерно 0,15% массы земной коры. Процесс выделения чистого ванадия можно отнести к многостадийным. Примерно половину всего ванадия получают из железных руд, содержащих этот металл в виде примеси. Сначала из обогащенной руды получают чугун, в состав которого входит ванадий. Далее чугун перерабатывают в сталь, получая шлаки, содержащие ванадат железа, после чего ванадат прокаливают с хлоридом натрия в присутствии кислорода. Полученный метаводонат натрия обрабатывают разбавленной серной кислотой, переводя его в пентаоксид ванадия. Далее пентаоксид ванадия подвергают алюмотермии с целью получения чистого металла. Стоит упомянуть также и историю открытия этого элемента. Его открывали дважды. В 1801 году в Мехико профессор минералогии Андрес Мануэль дель Рио получил соли и оксиды неизвестного металла, исследуя свинцовую руду. Однако химики из Европы усомнились в достижениях своего коллеги. Сам же ученый провел повторные эксперименты и пришел к неутешительному выводу. Он имел дело просто с хромом низкой степени чистоты. Спустя 30 лет шведский ученый Нильс Габриэль Севстрём, работавший под руководством великого химика того времени Берцелиуса, повторно открывает ванадий в составе чугуна. Ученики учитель назвали элемент в честь богини скандинавской мифологии, которая имела два имени – Фрейя и Ванадис. К счастью, Андрес Мануэль дель Рио был в то время еще жив и мог убедиться в своей правоте даже спустя столько времени. Самой важной областью применения чистого ванадия является производство стали. Этот металл улучшает все механические характеристики стали. Более того, добавка ванадия сильно повышает вязкость производимой стали. Также ванадий относится к элементам-раскислителям, которые понижают растворимость кислорода в сплаве. По этой способности ванадий уступает только кремнию. Наиважнейшим соединением, в состав которого входит ванадий, является его высший оксид ванадий-2О5. Его применяют в качестве катализатора при производстве серной кислоты в процессе окисления СО2 до СО3. Ванадий может существовать в различных степенях окисления – плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Они окрашивают раствор в фиолетовый, зеленый, голубой и желтый цвета соответственно. Купить этот металл можно в среднем по цене 7000 рублей за 1 килограмм. Необий. Металл острых ощущений. Необий далеко не самый популярный и используемый в повседневной жизни металл. Однако любителям пирсинга он знаком не понаслышке. Как и цирконий, элемент из соседней подгруппы. Сразу отметим, что необий является тугоплавким металлом. Необий, как и ванадий, относится к рассеянным элементам и, следовательно, встречается в виде примесей к рудам, толком не имея собственных минералов. Наиболее важное исключение – минерал колумбит. Реже встречается пирохлор. Самородный необий до сих пор не был обнаружен. Промышленное получение чистого необия – очень сложный, многостадийный и дорогостоящий процесс. Сложность обусловлена в первую очередь высокой рассеянностью элемента, а также большим количеством самых разнообразных примесей. Весь технологический процесс начинается с обогащения руды, содержащей необий. Простыми словами, концентрацию необия в руде повышают. Далее полученный концентрат отделяют от примесей. Соединений вольфрама, олова, железа, марганца, свинца. Металлический необий выделяют как из его пентаоксида, так и из более сложных соединений, например, комплекса гептофторониабата калия путем восстановления более активными металлами – калий, натрий, алюминий. Расплав вышеупомянутого комплексного соединения также подвергают электролизу. Необий применяется в качестве легирующей добавки к сталям, повышая в несколько раз их прочность и пластичность, одновременно понижая хрупкость. Интересно, что этим металлом можно легировать и алюминий, значительно повышая его химическую стойкость, например, устойчивость к воздействию щелочи. Из-за своей коррозийной стойкости, а также малой токсичности, необий нашел широкое применение в пирсинге, так что можно легко приобрести этот металл в специализированных магазинах. Помимо этого, металл используют для изготовления ракетных сопел. Но все-таки чаще применяются оксиды разных металлов, например, того же циркония, из-за более высокой температуры плавления и хорошей теплопроводности. Официально годом открытия необия принято считать 1801, когда английский химик Гатчетт исследовал отправленный ему из Америки минерал. В 1844 году немецкий химик Розе установил, что чрезвычайно похожие тантал и необий – два разных элемента. Он же и предложил назвать новый элемент в честь Необы, дочери тантала, персонажа древнегреческой мифологии. Спустя еще 20 лет де Мариньяк смог выделить необий, не содержащий тантал, нагревая хлорид необия в атмосфере водорода. Сверхпроводники на основе необия применяются в аппаратах для МРТ, так что вполне справедливо утверждение, что необий играет важнейшую роль в современных устройствах. Тантал – металл для лабораторной посуды. Тантал играет важнейшую роль во всей современной электронике, однако обывателю о нем известно совсем немного, если не сказать совсем ничего. Он относится к рассеянным элементам. На сегодняшний день науке известно около 80 минералов, в состав которых входит этот переходный металл. Несмотря на такое обилие минералов, тантал составляет лишь 2×10⁴ процента массы земной коры, по причине чего его никак нельзя назвать распространенным. Мы бы хотели обратить внимание слушателя на очень красивый минерал танталит. История открытия этого элемента неразрывно связана с открытием необия. Более того, она достаточно запутана, поэтому мы отметим лишь несколько важнейших дат и личностей. Надеемся, остальные ученые, принимавшие участие в открытии тантала, простят нас. Открыт элемент был в Швеции в 1802 году уже небезызвестным слушателю ученым Экебергом. После многих лет кропотливых экспериментов и бесконечных дебатов с учеными-современниками, другой химик, Розе, установил, что необий и тантал – два различных элемента. Спустя 62 года после открытия тантал впервые был получен де Мариньяком. Как уже видно из-под заголовка, тантал чрезвычайно важен химикам как в лаборатории, так и на заводах. Им покрывают химическую посуду, а также внутренние стенки некоторых реакторов, в которых находятся агрессивные, с химической точки зрения, вещества. Это обусловлено очень высокой химической стойкостью тантала. Слушатель, вероятно, еще не знает, что платина обладает также очень высокой химической стойкостью. Правда, она в разы дороже тантала. Почти все мы пользуемся такими электронными устройствами, как компьютер, мобильный телефон, телевизор. Но не все пользователи современных устройств знают, что для этих приборов важны конденсаторы, которые на данный момент производят из тантала. Они обладают очень хорошими техническими характеристиками. Отличительными особенностями являются высокая удельная емкость и малые габариты. Рассказывая о тантале, нельзя забывать про то, что он не вызывает серьезного отторжения организмом человека. Поэтому из него изготавливают пластинки и стержни для восстановительной хирургии. Подгруппа хрома. 6b. Эту часть главы можно было бы назвать «металлы для промышленности», ведь рассматриваемые далее элементы используются для изготовления бесчисленного множества вещей, которые повседневно окружают нас. Металлы данной подгруппы обладают широким спектром степеней окисления. Наиболее устойчивые из них плюс 3 и плюс 6. В подгруппу 6b входят хром, молибден и вольфрам. Белые блестящие металлы. По новой классификации это шестая группа. В первую очередь хотелось бы отметить выдающиеся успехи в твердости и тугоплавкости этих металлов, о чем вы можете услышать далее. Хром. Кусочек радуги на Земле. Если вы знаете греческий язык, то, вероятно, уже догадались, что речь пойдет о хроме. Хром был открыт Луи Николава Кленом в 1797 году во время исследования минерала крокоита, добытого не где-нибудь, а на Среднем Урале, в Березовском золоторудном месторождении. Ученый, изначально ссылаясь на своего коллегу Биндгейма, предполагал наличие в минерале молибдена, однако со временем осознал ошибочность своего предположения. Тогда он измельчил кристалл, прокипятил его с поташом, карбонатом калия, тем самым отделив нерастворимый в воде карбонат свинца. Из полученного раствора ученый выкристаллизовал соль рубиново-красного цвета, из которой получил чистый хром и его оксид. Название же свое хром получил из-за ярких цветов своих соединений. В первую очередь хром используют в качестве легирующей добавки к разным сталям. Он повышает устойчивость стали к коррозии, а также улучшает ее способность переносить высокие температуры. Самая распространенная марка нержавеющей стали содержит 18% хрома, 8% никеля и около 0,1% углерода. Именно из нее был изготовлен памятник рабочей колхознице в 1937 году, который стоит и по сей день в Москве близ северного входа в ДНХ. Сплав никеля и хрома, называемый нехромом, применяется для изготовления лопаток газовых турбин из-за своей способности переносить большие нагрузки при повышенных температурах. В хирургии же нашел свое применение сплав кобальта, хрома и молибдена. Если у вас дома есть инструменты и среди них есть гаечные ключи, то вы наверняка увидите на них маркировку хром-ванадиум, если, конечно, они сделаны не из китайского силумина. Силумин – это дешевый и непрочный сплав кремния и алюминия, из которого в Китае делают все подряд. Возвращаясь к хром-ванадиевым сталям, отметим, что из них делают не только гаечные ключи, но и качественные отвертки, пассатижи, пильные диски и другие инструменты. Хром относится к распространенным элементам, составляя 3,5 на 10 в минус 2 степени процента массы земной коры. Важнейшими минералами, в состав которых входит этот металл, являются хромистый железняк, а также уже упомянутый крокоит. Еще шире, чем сам металл, используются различные соединения хрома. Так, дихромат калия применяют в органическом синтезе в качестве сильного окислителя. Хромовые квасцы используют для дубления кожи, что придает ей красивый блеск и прочность. Оксид хрома-3, хром-2О3, входит в состав кирпичей, используемых при строительстве мартеновских сталеплавильных печей. Хром относится к биогенным элементам и принимает непосредственное участие в обмене жиров, белков и углеводов. Повышение холестерина в крови может быть связано с недостаточным количеством хрома в организме. Молибден словно создан для промышленности. Молибден применяется в самых различных отраслях производства, в основном благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам. Молибдена в земной коре значительно меньше, чем хрома, находящегося с ним в одной группе. Молибден составляет всего 1,1 на 10 в минус 4 степени процентов массы коры. Он встречается только в составе различных соединений. Наибольшую ценность для промышленности представляет молибденит. Самородного же молибдена не существует. Стоит подчеркнуть, что минералы, в состав которых входит этот металл, встречаются в полиметаллических рудах. Руды, содержащие целый ряд химических элементов, важнейшие из которых цинк и свинец. В 1778 году Шейле, уже известный слушателю как первооткрыватель хлора и марганца, получил оксид молибдена. А по прошествии 12 лет Гьельме сообщил об удачном эксперименте, в ходе которого ему удалось восстановить металл из его оксида. К сожалению, тот образец не обладал нужной степенью чистоты. Лишь через 27 лет непревзойденный мастер Берцелиус смог выделить чистый молибден, восстановив его оксид водородом. Берцелиус же и дал полученному элементу название, которое происходит от греческого слова, означающего «свинец». Как отмечалось ранее, молибден – очень нужный промышленности металл. Этот факт можно объяснить тем, что молибден сочетает в себе высочайшую прочность и хорошую тугоплавкость. Этим металлом легируют стали, улучшая их вязкость, прокаливаемость, коррозийную стойкость и другие важные показатели. Поэтому из этих сплавов изготавливают подчас самые ответственные части различных механизмов. Например, каркасы сверхзвуковых самолетов, головные части ракет состоят из сплавов, содержащих молибден и необий. Интерес представляет исторический факт, что немецкая 420-мм мортира «Большая Берта» времен Первой мировой войны была изготовлена из сплава, содержащего молибден. Если же в состав сплава не входил этот металл, то сталь плавилась при выстреле из-за очень высокой температуры. Такие бинарные соединения молибдена, как сульфид и селенид, применяют в качестве смазочных материалов. Особенно это важно в тех случаях, когда температуры настолько высоки, что используемые при нормальных условиях масла начинают разлагаться. Более того, дисульфид молибдена обладает каталитической активностью, поэтому его используют для ускорения процесса по снижению количества серы в нефти. Науке известно по меньшей мере 50 ферментов на основе молибдена, встречающихся в животных и растениях. Нитрогеназа, катализатор преобразования атмосферного азота в аммоний в растениях, содержит в своем составе молибден. Вольфрам. По полю танки грохотали. На очереди еще один очень суровый металл, который применялся во время Второй мировой войны по всему миру. Более того, этому металлу принадлежит рекорд тугоплавкости. Встречайте! Вольфрам. Во время Второй мировой войны крупнейшим европейским поставщиком вольфрама являлась Португалия, поэтому на нее оказывали давление обе противоборствующие стороны – СССР и фашистская Германия. Этот металл был прекрасен для производства противовесов в артиллерийских снарядах, пулях. По правде говоря, с помощью этого металла не только убивали, но и защищали солдат. Из него изготавливали танковую броню, важнейшие части самолетов и двигателей. Известен вольфрам, а если быть точнее, его минералы, с XIV века. В ходе добычи олова из его руды образовывалось большое количество шлака, который, видимо, состоял не только из олова, но и из минералов вольфрама. Историю открытия этого элемента одни назовут гнусной, другие, наоборот, благородной. Впрочем, судите сами. В 1783 году братья Элюар сообщают об открытии нового элемента, который они обнаружили в составе его оксида. Однако еще в 1781 году Шейле успешно выделил этот же оксид. Кроме того, он установил, что элемент, входящий в состав этого минерала, похож на молибден, но им не является. Способ выделения оксида из минерала у Шейле и братьев Элюар тоже были одинаковы – обработка азотной кислотой. Интересно, что один из братьев Элюар в том самом 1781 году работал под руководством Шейле в его лаборатории. Остается лишь добавить, что в честь Шейле был назван тот минерал, из которого он выделил вольфрамо-2. Это справедливо, так как он установил формулу, которая описывает состав минерала. Почему историю можно назвать примером благородства и соблюдения научной этики? Потому что ни братья Элюар, ни Карл Шейле не настаивали на своем приоритете. В природе вольфрама на 0,1% меньше, чем молибдена по массе. Важнейшими минералами вольфрама являются уже известные слушателю шейлит и вольфрамит. Самородный вольфрам пока не обнаружен, да и не будет, скорее всего. Помимо феноменальных заслуг в военном деле, вольфрам очень важен и в быту. Большинство лампочек накаливания имеет нить накаливания, сделанную из этого металла. На то есть причина – тугоплавкость. Металл плавится при температуре 3422 градуса по Цельсию. Из 1 килограмма вольфрама можно сделать 23 тысячи лампочек. Карбид вольфрама отличается высочайшей износоустойчивостью и твердостью. Его используют в горнодобывающей промышленности, машиностроении. И нет. Туалеты из него не делают. Подгруппа марганца. 7b. Обсудив гигантов промышленности, можно перейти к подгруппе, в которой находятся два металла, чрезвычайно важные для медицины. Впрочем, обо всем по порядку. В подгруппу марганца входят марганец, технеций, рений и борий. В соединениях рений и технеций проявляют степень окисления плюс 7, в то время как для марганца характерны плюс 2, плюс 4, плюс 6 и плюс 7. По новой классификации эти элементы относятся к седьмой группе. Эти металлы достаточно тугоплавки, обладают серебристо-белым цветом, устойчивы к окислению кислородом воздуха. Один из представителей данной подгруппы не имеет стабильных нерадиоактивных изотопов, поэтому в природе был обнаружен всего несколько раз в ничтожно малом количестве. Марганец. Еще один в коллекции. Шейли в 1774 году выступил в Стокгольмской академии наук с докладом относительно марганца и его свойств. В ходе своего выступления ученый поведал об открытии двух новых элементов – марганца и бария. Однако выделил марганец в чистом виде – юханган, прокалив измельченный очищенный пиролюзит с углем. Провел он этот опыт по просьбе своего коллеги Шейли. Мы назвали эту часть главы про переходные металлы еще один в коллекции, потому что Шейли открыл не только марганец, но и хлор. Марганца в земной коре примерно в 2,6 раз больше по массе, чем хрома, то есть он составляет около 9 × 10⁻² массы земной коры. Встречается же преимущественно в составе минерала пиролюзита, исследованием которого занимались Шейли и Ган. Получают в промышленности марганец по-разному. Зависит это от того, где планируется использовать целевой продукт в дальнейшем. Чаще всего марганцем легируют стали, поэтому получают не чистый металл, а его сплав с железом, именуемый ферромарганцем. Исходным сырьем является смесь пиролюзита и оксидов железа. Роль восстановителя в этом процессе играет чаще всего углерод. Чистый же марганец получают при помощи электролиза водного раствора сульфата марганца. Марганец, как уже было сказано ранее, применяется в основном в качестве легирующей добавки. Этот металл используется в качестве раскислителя, а также играет роль десульфуризатора. Он понижает содержание серы в сплаве, переводя ее в шлак. Сталь Гатфилда – сплав, в состав которой входит только железо, углерод и марганец, обладает чрезвычайной износостойкостью. Это определило область ее применения – дробилки, бульдозеры, экскаваторы, землеройные и камнедробильные установки. Сталь настолько прочна, что не поддается обработке, поэтому все детали приходится отливать сразу. Но этот факт тоже накладывает определенные трудности при производстве таких деталей. Из соединений марганца известны в первую очередь перманганат калия и диоксид марганца. Первый известен нам как мощнейший антисептик. Это свойство можно объяснить тем, что марганец в составе этого соединения проявляет свою максимальную степень окисления, плюс 7, являясь хорошим окислителем. Стоит также обратить внимание слушателя на тот факт, что марганец входит в состав ферментов, необходимых для формирования костей, соединительной ткани, роста. Более того, сульфат марганца спас уже, возможно, не один десяток человеческих жизней. Его используют для лечения малокровия. Технеций. Свой среди чужих, чужой среди своих. Наконец-то произошла эта встреча. Встреча с радиоактивностью. Первое наше знакомство с этим опасным и в то же время полезным явлением происходит, когда речь заходит о технеции. Этот радиоактивный металл удивительным образом попал в то место Псхэ, где располагаются одни из самых стабильных и используемых человеком элементов. И на самом деле это одна из аномалий периодического закона. Все элементы вокруг имеют стабильные изотопы, а технеции нет. Все его изотопы радиоактивны. Еще в 1871 году великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев предсказал существование элемента под номером 43 с атомной массой близкой к 100, дав ему название «экомарганец». На протяжении большого периода времени разные ученые сообщали об открытии этого элемента, но все их попытки оказались тщетны. В 1936 году Лоуренс из Калифорнийского университета послал своему коллеге Сегре в Италию образец молибдена, который в течение нескольких месяцев облучали в циклотроне жесткими дейтронами, ядрами изотопа водорода дейтерия. Сегре и Перье заметили, что посланный им образец радиоактивен, поэтому активную часть они решили выделить. Надо отдать должное мастерству ученых, ведь масса полученного ими вещества составляла 10⁻¹ грамма. Так и был впервые открыт один из изотопов технеция. До 1962 года бытовало небезосновательное мнение, что технеций не встречается в природе, а является лишь продуктом деятельности человека. Впрочем, само название переводится с греческого как «искусственный». Однако в 1962 году были обнаружены следовые количества технеция в уранините, минерал состава УО2 с примесью У3О8, который был добыт на территории современной Демократической Республики Конго. Один из самых распространенных изотопов технеция, технеций-99М, играет ключевую роль в ядерной медицине и применяется в различных методах диагностики. Это обусловлено тем, что данный изотоп претерпевает бета-распад, не испуская гамма-излучения. Более того, период полураспада составляет всего 6 часов. Технеций также активно применяется в качестве катализатора таких важных технологических процессов, как дегидрирование изопропилового спирта до ацетона, а также дегидрирование углеводородов. Интересно, что он гораздо эффективнее в качестве катализатора по сравнению с металлами платиновой группы. Перспективным направлением использования комплексных соединений технеция является катализ производства аммиака из азота. Технеций существует в соединениях преимущественно в степени окисления плюс 7. Соли технециевой кислоты, например, пертехнат калия, применяются в качестве ингибиторов коррозии сталей. Технеций встречается не только на Земле. Ученые зафиксировали спектроскопическими методами содержание этого радиоактивного металла на некоторых звездах. Однако стоит отметить, что на Земле не осталось ни одного атома технеция, которые были во времена зарождения планеты, из-за небольшого периода полураспада. Они просто давно распались. Те же атомы технеция, что сейчас мы можем найти на Земле, появляются за счет деления ядер урана и являются одним из дочерних продуктов его деления. Рений. Супружеский труд. Обратимся к периодической таблице химических элементов. В ней ровно под технецием располагается металл, который стал последним открытым нерадиоактивным элементом. И это несмотря на тот факт, что еще Дмитрий Иванович Менделеев предсказывал его существование, дав ему название «двимарганец». Тем самым великий русский ученый подчеркнул схожесть химических свойств марганца и рения. Если вы задумаетесь на секунду, где человек может повстречать в повседневной жизни рений, то, скорее всего, ответ будет «нигде». И вы будете отчасти правы, так как в чистом виде рений почти нигде не используется, чего нельзя сказать о сплавах на его основе. Они широко используются в промышленности и металлургии. В последнее время эти сплавы занимают свое место в авиастроении, строительстве. Впрочем, обо всем по порядку. Ввиду высокой устойчивости таких сплавов, коррозии, а также выдающейся твердости, их используют для изготовления опор с вращающейся рамкой. Этот металл входит в состав суперсплавов, из которых производят турбинные лопатки в двигателях истребителей. Интересно, что 3/4 всего добываемого рения уходит именно на эти нужды военной промышленности. Нельзя забывать и тот факт, что рений обладает каталитической активностью. На его основе созданы катализаторы для повышения октанового числа бензина. Более того, эти катализаторы служат в 2 раза дольше платиновых, которые еще и дороже, ко всему прочему. Октановое число — показатель, отражающий способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. Чем оно выше, тем сильнее можно сжать топливо, не вызвав тем самым его возгорания. Интересно, что пальма первенства по тугоплавкости среди металлов принадлежит вольфраму. А вот металл, кипящий при самой высокой температуре — рений. Температура кипения составляет 5596 градусов по Цельсию. Интересно, что рений — один из самых редких и рассеянных элементов. Массовая доля этого металла составляет лишь 10⁻⁷ процентов. Неудивительно, что потребовалось так много времени на его открытие. В свободном состоянии он не существует. Рений является примесью к рудам различных металлов, например, молибдениту. Один из самых дорогих металлов на планете, цена на который составляет примерно 3734 доллара США за килограмм, был открыт в 1925 году супружеской парой Ноддак, или же в 1908 году Огавой Масатакой. Давайте разбираться вместе. После предсказания Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году существования эко-марганца, большое число ученых пытались найти этот элемент. В 1908 году Огава Масатака сообщает об открытии элемента номер 43. Ошибка японского химика вполне объяснима, ведь технеций и рений находятся в одной подгруппе, более того, они оба тяжелее марганца. В те времена явление радиоактивности еще не было открыто. В 1922 году немецкие ученые Ноддак и Такке начали исследовать платиновые руды на предмет содержания рения. Вскоре им пришлось отказаться от подобных экспериментов ввиду высочайшей цены на подобное сырье. В ходе этой исследовательской работы ученые поженились. Супружеская пара и их помощник Берг приступили к анализу минералов гадолинита и колумбита. Ими была проделана титанических объемов работа. Они проработали свыше 1600 образцов и, наконец, достигли успеха. 5 сентября 1925 года они сообщили об открытии нового элемента. На такой мажорной ноте мы заканчиваем повествование о подгруппе Марганца и отправляемся дальше в наше интереснейшее путешествие. Семейство железа. 8b. Внимательный слушатель заметил, что вместо привычной подгруппы мы назвали эту часть главы семейством. Почему? Потому что ученые тоже люди, и им не чужды семейные ценности. А если серьезно, то так однажды договорились химики, вероятно, из-за чрезвычайного сходства элементов, входящих в эту подгруппу. Железо, кобальт и никель – важнейшие металлы, обладающие не только интересной химией, но и нестандартными физическими свойствами. Самыми распространенными степенями окисления являются плюс 2 и плюс 3. Правда, никель проявляет в основном первую. Интересно, что эти элементы при не очень высоких температурах, а никель даже при температуре красного каления, устойчивы к воздействию сильнейшего окислителя – фтора. Образующиеся фториды этих металлов не летучи, поэтому образуют защитный слой, который не дает протекать реакции. В связи с этим из никеля изготавливают аппаратуру для работы в среде фтора. Стоит отметить, что по старой классификации эти элементы относились к одному периоду 8b. По новой же классификации железо относится к 8 группе, кобальт – к 9 группе, а никель – к 10 группе. Связано это с переходом от короткопериодичного варианта таблицы к длиннопериодичному. Железо. Металл, знакомый с детства. Если попросить ребенка назвать что-нибудь, связанное с металлом, то с очень большой вероятностью он упомянет в своем ответе железо. С помощью этого мысленного эксперимента можно прийти к выводу, что железо относится к самым популярным и хорошо известным нам металлам. Это обусловлено в первую очередь его чрезвычайной распространенностью и очень широким кругом областей применения. Железо занимает 4-е место по распространенности в земной коре, составляя примерно 4,65% от общей массы. Тот факт, что железо встречается как в самородном виде, так и в составе различных минералов и руд, заслуживает особого внимания. Железо в чистом виде преимущественно имеет метеоритное прошлое, однако известны случаи вынесения самородного железа из недр земли, расплавленной магмой. Большая же часть этого металла входит в состав различных руд и алюмосиликатов. Железо известно человеку с глубокой древности. Применение ему находили уже древние египтяне, выделяя его из руд при помощи угля. Но изначально люди познакомились с железом метеоритного происхождения. Об этом свидетельствует этимология слов, которыми они называли железо: небесная руда, капнувшая с неба и так далее. Мы уже упоминали ранее, что железо играет важнейшую роль в промышленности и самых различных областях жизни. В первую очередь, хотелось бы обратить внимание слушателя на производство чугуна и стали, так как больше всего железа уходит на изготовление именно этих сплавов. Сталь – сплав железа с углеродом, а также другими легирующими добавками. Хром, никель, марганец, титан, кремний. Заметьте, процентное содержание углерода в ней варьируется от 1/10 до 2,14%. Чугун – сплав железа с углеродом, массовая доля которого превышает 2,14%, и в состав которого входят небольшие количества серы и фосфора, иногда кремния. Чугун отличается от стали большей хрупкостью и меньшей ковкостью. Кроме чистого железа и его сплавов, химики смогли придумать различное применение соединением этого металла. Хлорид железа 2 является хорошим восстановителем, по причине чего его используют в органических синтезах. Более того, некоторые соединения железа обладают каталитической активностью, вследствие чего применяются на таком многотоннажном производстве, как производство аммиака, а также в процессе Фишера-Тропша. В нем монооксид углерода переводят в углеводороды. Нельзя обойти стороной важность железа в живых организмах. Этот металл входит в состав гемоглобина, белка, ответственного за обмен кислорода и углекислого газа у животных. Железо – конечный продукт термоядерного синтеза элементов в звездах. Также, по убеждению большинства ученых, ядро Земли состоит из этого металла. Кобальт. Краски древности. Соединения кобальта использовались с незапамятных времен разными цивилизациями для окрашивания стекол в синий цвет. Упоминание об этом металле можно встретить и у различных алхимиков. Первооткрывателем же принято считать Брандта, который впервые описал кобальт в 1735 году. Выделен, однако, в чистом виде этот металл был уже другим ученым, Берцелиусом. По сравнению со своим собратом железом, кобальт очень мало распространен на Земле и составляет 3×10⁻³ процента массы земной коры. Самородного кобальта в природе нет. Правда, он встречается, как и железо, в составе различных железных метеоритов. Важнейшим минералом кобальта является кобальтин. Промышленное производство кобальта – сложный и многостадийный процесс, ведь его нужно отделить от очень близкого по свойствам никеля, а также от железа и меди. Чтобы выделить чистый кобальт, используют пиро- и гидрометаллургические методы. В конце кобальт очищают при помощи электролиза, а в качестве электролита используют сульфат кобальта. В чистом виде кобальт применяется достаточно редко. Чаще всего используют радиоактивный изотоп кобальта кобальт-60, имеющий сравнительно длинный период полураспада – 5,27 лет, в качестве источника гамма-излучения в дефектоскопии и лучевой терапии. Гораздо большее количество кобальта находит применение как лигирующая добавка к различным сплавам. Повышенное содержание кобальта улучшает жаростойкость стали, ее устойчивость к механическому воздействию. Так стали, в состав которых входит кобальт, начинают терять твердость при 600 градусах по Цельсию, а обычная сталь уже при 200 градусах по Цельсию. Большое количество постоянных магнитов содержит от 0,5 до 4% этого переходного металла. Чистый кобальт сохраняет свои магнитные свойства до температуры в 1121 градус по Цельсию. Это очень выдающийся показатель. Различные соли кобальта используются в стекольной и лакокрасочной промышленности. Другие соли применяют в качестве микроудобрений и для подкормки животных. Кобальтат лития используется в качестве материала катода для литиевых аккумуляторов. Не стоит также забывать и о биологической роли металла под номером 27. Он входит в состав витамина В12, участвует в процессах кроветворения. 15 мг, примерно такое количество кобальта находится в человеке массой 75 кг. Никель. Ваши 5 центов, мистер Кронштадт. Достаточно сложно найти изделия, выполненные из чистого никеля. Однако любая нержавеющая сталь содержит в себе этот металл. Он повышает коррозийную стойкость сплава, а также повышает его вязкость. Экспериментально доказано, что из 1 кг никеля возможно изготовить провод длиной в 300 км. Из-за этого сплавы, содержащие никель, используют при производстве брони. Кто знает, возможно, некоторые солдаты обязаны этому металлу жизнью. Как уже было отмечено ранее, никель входит в состав сплава, из которого чеканят монеты, в том числе и американский никель. Как это ни парадоксально, массовая доля никеля в этой монете составляет примерно 25%. Остальное же приходится на медь. Несколько тысяч – такое количество никелевых сплавов использует человечество на сегодняшний день. Открыт никель был случайно в 1751 году шведским минералогом Кронштадтом, который предпринимал попытки выделить медь из никелина. В ходе своих экспериментов он получил металл белого цвета, который назвал никелем. Имя было выбрано не просто так. Руда, содержащая минерал никелин, была известна немецким горнякам еще задолго до открытия самого металла. Они тщетно пытались получить из нее медь, поэтому назвали ее купферникель, что дословно можно перевести как «медь злого духа». Купфер с немецкого «медь». Никель, как и кобальт, входит в так называемое семейство железа. Встречается чаще всего в составе уже вышеупомянутого минерала никелина и в железоникелевом колчедане. В земной коре никеля гораздо больше, чем кобальта, но значительно меньше, чем железа. 8×10⁻³ процентов по массе. В 1900 году Томас Эдисон изобрел железоникелевый аккумулятор. С тех пор оксиды никеля применяются в качестве катодов в самых различных химических источниках тока, в то время как соединения этого металла используются в производстве щелочных аккумуляторов. Никель нашел широкое применение в качестве катализатора таких важных технологических процессов, как гидрирование, присоединение водорода, спиртов, альдегидов, ароматических и других непредельных углеводородов, а также других соединений. Важно отметить, что в этом случае он замещает более дорогие платину и палладий. К сожалению, никель является основной причиной аллергии на металлы, в связи с чем был признан в 2008 году Американским обществом контактного дерматита аллергеном года. Подгруппа платины. 8b. После разговоров о брутальных сферах применения вольфрама, высочайшей цене на золото и важности радиации для медицины, хочется чего-то благородного, аристократического. К счастью, природа распорядилась так, что каждый человек сможет найти элемент или их группу себе по душе. На очереди – благородные металлы. Эта подгруппа выделяется в первую очередь своими размерами. В нее входят рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина. Спектр покрываемых степеней окисления достаточно велик. Так для палладия характерно плюс 2, а для осмия плюс 8. По внешнему виду все эти металлы похожи друг на друга, обладают белым блестящим цветом. А вот по физическим свойствам сильно различаются. Как уже было отмечено, эти металлы называют благородными. Также к благородным относят золото и серебро, ввиду их очень низкой химической активности. Здесь можно наблюдать подчас бедную фантазию химиков, ведь уже существуют благородные газы, названные так из-за того, что они практически не образуют химических соединений. С другой стороны, можно предположить, что так ученые стремятся к созданию более или менее единых названий для групп элементов. Об очень дорогих металлах, которые играют важные роли в нашей жизни, в этой части главы. Здесь также важно отметить, что по новой классификации рутений и осмий относятся к восьмой группе, как и железо. Родий и иридий – к девятой, а серебро – золото – к десятой группе. Как вы уже заметили, ранее логика периодичности элементов в таблице строилась по столбцам. В одном столбце находятся элементы со схожими свойствами. Здесь же логика несколько нарушилась, так как мы восьмую B-группу, по старой классификации, разбили на две группы. Первая – железо, кобальт, никель, и вторая – благородные металлы. Мало того, что по новой классификации они находятся в разных группах и периодах, так еще и рассматриваем мы их свойства построчно. Все дело в том, что схожесть химических свойств элементов связана с электронной конфигурацией их атомов. В этой книге мы не будем загружать тебя сложной теорией, почему эти элементы стоит рассматривать именно в такой последовательности. Просто обрати на это внимание. Рутений. Самый русский металл. Рутений – первый драгоценный металл, который будет описан в нашей книге, но его сложно назвать очень популярным. Применяют рутений в основном в ювелирном деле. Правда, говоря, не в чистом виде, а в качестве легирующей добавки. Присутствие даже десятых долей процента этого металла в титановых сплавах значительно повышает их коррозийную стойкость. Более того, легированные рутением сплавы платины имеют лучшую износостойкость и твердость. Незначительное применение чистого рутения обусловлено как низкой распространенностью в природе, так и сравнительно высокой температурой плавления – 2334 градуса по Цельсию. Для сравнения, платина плавится уже при 1768 градусах по Цельсию. Кроме того, рутений, впрочем, как и другие металлы платиновой группы, к ним относятся рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, обладает высокой каталитической активностью, из-за чего широко применяется в гетерогенном катализе. Так, катализаторы на основе рутения используют при окислении аммиака в ходе производства азотной кислоты, а также для ускорения реакции полимеризации в производстве полиэтилена. Почему же рутений можно назвать самым русским металлом? Во-первых, металл открыт на территории Российской империи в городе Казань в 1844 году отечественным ученым Клаусом. Он исследовал заводские платиновые осадки и в ходе ряда преобразований выделил сульфид на тот момент неизвестного металла. Во-вторых, химик дал ему название в честь России – рутения, с латинского «Россия». Рутений можно назвать самым редким элементом из всей платиновой группы. Это при том, что все металлы, в нее входящие, составляют лишь 10 в минус 6 степени процентов массы земной коры. Рутений встречается в природе в свободном состоянии, чаще всего в качестве примеси к самородной платине. Каталитической активностью обладает не только чистый рутений, но и его соединения, в особенности комплексные. Метатезис олефинов – химическая реакция, в ходе которой перераспределяются заместители при двойных связях у алкенов. Эта реакция нашла широкое применение как в лабораторном синтезе, так и на крупномасштабных производствах. За открытие процесса метатезиса олефинов Грабс, Шрок и Шовен были удостоены Нобелевской премии в области химии за 2005 год. Почему мы упоминаем это в ходе рассказа о рутении? Потому что эта важнейшая реакция неосуществима без катализатора, роль которого играет комплексное соединение рутения. Нельзя также не упомянуть, что из рутения изготавливают резисторы. Помимо этого, чистый рутений применяют в микрочипах. Слушателю, вероятно, интересно, сколько же стоит такой редкий металл. На сегодняшний день всего 1 грамм этого переходного металла платиновой группы обойдется примерно в 360 рублей. Родий. Не все то серебро, что блестит. Родий – драгоценный металл платиновой группы, находящий свое применение главным образом в машиностроении, а также в ювелирном деле. На Земле родия очень мало, примерно 10 в минус 4 степени грамм на тонну земной коры. Встречается родий в свободном состоянии, чаще всего являясь примесью к рудам, содержащим платину. Стоит отметить тот факт, что все металлы платиновой группы были обнаружены в составе метеоритов, упавших когда-то на Землю. Промышленное производство родия сильно зависит от производства платины, поэтому и цены на этот металл крайне нестабильны. Больше всего родия добывает ЮАР, следующей страной по его добыче является Россия. Всего в год добывают порядка 30 тонн этого драгоценного металла, который очистить, к слову, от платины и других металлов платиновой группы очень сложно. Также есть возможность добывать родий из радиоактивных отходов, но из-за длительного периода полураспада одного из самых долгоживущих изотопов подобные попытки пока не были предприняты. Открытие родия датируется 1803-1804 годами, когда английский ученый Волластон, известный в первую очередь своими открытиями в области химии платиновых металлов, выделил чистый родий из его комплексной соли. Название свое металл получил за цвет, в который окрашены его соединения – родон, с греческого розовый. Самым крупным потребителем родия является машиностроение. Этот металл используют в качестве катализатора окисления монооксида углерода, который очень токсичен, до углекислого газа. Химическая промышленность также использует родий для производства посуды, техники, приборов, однако не в чистом виде, а в сплаве с другим драгоценным металлом – платиной. Родий играет важную роль в ювелирном деле, ведь после серебра он является лучшим светоотражателем. Простыми словами, блестит ярче. Им покрывают различные изделия. Из-за своей невероятной отражающей способности родий применяется и в науке. Так, светоотражающие свойства родия используются для изготовления зеркал измерительной техники. Палладий. Металл, пожирающий водород. Палладий открыт Волластоном в 1804 году во время изучения остатка маточного раствора после обработки последнего хлоридом аммония с целью выделения хлороплатината. Назван же элемент был в честь астероида Паллада, открытого чуть ранее, в 1802 году. Примечательная история, которая произошла с ученым после этого открытия. Когда ученый смог выделить в достаточном количестве новый металл, он не стал докладывать о своем открытии, а решил разыграть общественность. Волластон дал объявление в газету, что у некоего торговца минералами появилось новое серебро. Эта реклама заинтересовала другого ученого, Ченвикса. Поэтому он приобрел это новое серебро и в ходе анализа пришел к выводу, что это всего лишь сплав ртути и платины, что и опубликовал в прессе. В ответ на это Волластон анонимно объявил, что готов выплатить 20 фунтов стерлингов тому, кто сможет изготовить новое серебро. Вполне очевидно, что подобное никому не удалось. Палладий – самый распространенный металл платиновой группы после платины. Его содержание в земной коре оценивается примерно от 10 в минус 3 степени до 10 в минус 2 степени грамм на тонну, или же 10 в минус 6 степени процентов. Как и другие металлы платиновой группы, он встречается в составе метеоритов, а также составляет незначительную примесь в платиновых рудах. Этот металл нашел свое применение в самых различных областях науки и техники, среди которых автомобильная, электронная, химическая, авиационная промышленности. Около 70% этого металла уходит на производство катализаторов. Также палладий широко применяется в качестве очень эффективного катализатора в разных технологических процессах. Важную роль играет палладий и для химиков, ведь из него изготавливают долговечную химическую посуду. Самым значимым применением этого металла является производство кардиостимуляторов. Некоторые детали этих высокотехнологичных приборов сделаны из палладия. Также его применяют и в стоматологии, изготавливая из его сплава с золотом и платиной зубные протезы. Осмий. Самый плотный. Не будем темнить и говорить загадками, речь пойдет в этой части главы об осмии, самом плотном металле во Вселенной. Количество осмия соизмеримо с количеством иридия и составляет примерно 10 в минус третьей степени грамм на тонну Земли. Это крайне мало. Аналогию с иридием мы выбрали не случайно. Эти металлы встречаются чаще всего вместе и образуют так называемый осмистый иридий. Очень плотный, износоустойчивый природный сплав. Он состоит на 35% из осмия и на 50% из иридия. Осмий был открыт Теннантом в 1804 году в ходе работы с платиной. Он растворял ее в царской водке, смеси соляной и азотной кислот. При этом часть металла осталась нерастворенной. Позднее ученый пришел к выводу, что нерастворимая часть – сплав двух металлов. Так был открыт осмий и отделен от иридия. К сожалению, осмий является наименее используемым металлом из всех входящих в платиновую группу. В первую очередь это объясняется его редкостью, во-вторых, высочайшей стоимостью. Поэтому применяют его лишь в том случае, если достойной замены ему просто нет. Хоть осмий и является рекордсменом по плотности, главной его заслугой для промышленности считается твердость. В этом параметре этот металл уступает лишь хрому. Сплавы, в состав которых входит осмий, отличаются крайне высокой износоустойчивостью и долговечностью. Также этот металл используют в ракетостроении и авиационной промышленности. Особое место среди сплавов осмия занимает его сплав с платиной. Из него изготавливают кардиостимуляторы и имплантаты сердечных клапанов. Важнейшим соединением осмия по праву считается его тетраоксид. Да-да, вы правильно посчитали степень окисления осмия в этом соединении. Она равняется плюс 8. Этот оксид отличается высокой каталитической активностью, в связи с чем почти половина производимого осмия уходит на создание катализаторов, в основе которых лежит этот тетраоксид. Без него было бы невозможно производство аммиака, некоторых лекарственных препаратов. Помните, что тетраоксид осмия – летучее и очень токсичное соединение. Иридий. Под Нобелевскую премию. Этот металл используется достаточно редко. Из него изготавливают долговечные свечи зажигания. Гораздо чаще применяют сплавы с добавлением иридия. Сплавы с вольфрамом и торием используют для изготовления термоэлектрических электрогенераторов, с родием и рением – для изготовления термопар. Интересно, что трубы, которые прокладывают по морскому дну, нередко делают из сплава титана с иридием, ведь он отличается своей устойчивостью к коррозии. Всем хорошо известна уксусная кислота была бы не такой доступной, если бы не соединение иридия, обладающее каталитической активностью. Они ускоряют реакцию окисления уксусного альдегида до уксусной кислоты. Сам иридий тоже используют в качестве катализатора, правда, в этом случае уже для ускорения сгорания ракетного топлива. В 1958 году Рудольф Мессбауэр сделал одно из величайших открытий в физике за 20 век. Он открыл резонансное испускание и поглощение гамма-лучей без отдачи. В 1961 году за свои труды он был вознагражден Нобелевской премией. А наблюдал он впервые этот эффект, работая с одним из изотопов иридия. Так обсуждаемый нами металл внес весомый вклад в развитие смежной с химией науки, физики. Платина. Высший класс. Наконец-то мы с вами добрались до металла, который по праву можно назвать элитным. Да, речь идет о платине. Платина известна человеку не так долго, как золото, медь или серебро. Однако ее открыли гораздо раньше всех остальных металлов платиновой подгруппы. В 1557 году этот металл был впервые описан итальянским врачом Скалингером. Платина изначально не была в цене, так как из нее почти ничего не удавалось сделать из-за высокой температуры плавления. Платина в природе встречается чаще всего в свободном состоянии. Так называемая самородная платина содержит до 80% платины. Около 10% других металлов подгруппы платины. Еще 10% приходятся, как правило, на железо, золото и медь. Платины в десятки, а в случае с рутением и родием, в сотни раз больше в земной коре. 10 в минус второй степени грамм на тонну. Это, конечно, ничтожное количество, если сравнивать с самыми распространенными элементами, но выдающийся показатель для подгруппы платины. С 60-х годов прошлого столетия спрос на платину неустанно растет. До начала Второй мировой войны около половины добываемой платины уходило на нужды ювелирного дела. На данный момент ситуация сильно отличается. 90% этого благородного металла используют в науке и промышленности, в первую очередь из-за великолепного сочетания физико-химических свойств. хотелось бы для начала привести цитату великого немецкого химика XIX века Юстуса фон Либиха. Без платины было бы невозможно во многих случаях сделать анализ минерала. Состав большинства минералов остался бы неизвестным. Это высказывание показывает важность платины для химической промышленности и работы в лаборатории. Из-за высокой химической инертности и устойчивости к высоким температурам из платины делают большой спектр химического оборудования, начиная от лопаток турбин и заканчивая электродами. На химических производствах этим металлом покрывают стенки реакторов изнутри, так как она не подвержена влиянию агрессивных сред. Иногда реакторы полностью делают из платины, правда, это очень дорогая затея. Интересно, что эталон килограмма выполнен на 90% из платины, оставшиеся 10% приходятся на уже описанный нами ранее иридий. Помимо высокой устойчивости, платина обладает каталитической активностью, что сделало ее незаменимым катализатором в бесчисленном множестве химических процессов. Не стоит забывать и про ювелирное дело. Из элемента под номером 78 делают оправы для украшений. Важно, что в отличие от серебра, платина не окисляется кислородом воздуха и поэтому не тускнеет. Над платиной время почти не властно. Как известно, спрос рождает предложение. Потребность в платине год от года увеличивается в первую очередь из-за нужд промышленности. Именно поэтому платина является достаточно надежным металлом для инвестиций, ведь цена на нее растет достаточно стабильно. Хорошая новость для россиян. 0,9% всей платины на Земле добывается на территории России, Южной Африки, США, Зимбабве и Китая. Подгруппа меди. 1b. Оставим же наши разговоры о родственных связях среди элементов и продолжим наше путешествие по самой крупной и разнообразной группе химических элементов – переходным металлам. На очереди подгруппа меди, в которую входят помимо нее серебро и золото. Можно было бы назвать эту группу олимпийской, ведь бронза – сплав меди с оловом. По новой классификации эти элементы относятся к 11-й группе. Серебро в соединениях проявляет степень окисления плюс 1, для меди наиболее устойчиво плюс 2, а для золота, как известно, плюс 3. Эти металлы известны человечеству с незапамятных времен, так как встречаются часто в свободном состоянии. У этих металлов отличны не только наиболее устойчивые степени окисления, но и внешний вид. Медь имеет красноватый оттенок, серебро, в свою очередь, является образцом металлического блеска, а золото окрашено в желтый цвет. Обо всех отличиях и удивительных на первый взгляд сходствах слушайте далее. Медь. Металл для проводов. Медь известна человеку с древности. Археологи до сих пор находят на территории Древнего Египта различные изделия, сделанные из этого металла. Недаром в честь меди названа целая эпоха в истории культурного развития человечества – Медный век. Электротехническая промышленность – самый крупный потребитель чистой меди. Около 65% этого металла уходит на производство проводов, а также других изделий этой отрасли промышленности, в том числе полупроводниковых материалов, микрочипов и тому подобного. Другой важнейшей областью применения меди является изготовление труб, что обусловлено бактериостатическими свойствами металла, а также его ковкостью и коррозийной стойкостью. Латуни – сплавы меди с цинком, легированные иногда оловом, используются при производстве патронных гильз, медалей, различных технологических аппаратов. К важнейшим сплавам меди относится бронза, которой люди нашли применение еще давным-давно. Бронза состоит из меди и олова в соотношении примерно 9:1 по массе. Ее открытие оказало большое влияние на ход истории и развитие человечества. Сегодня из этого сплава производят долговечные пружины, чеканят монеты. На Земле встречается самородная медь. Наиболее крупные самородки весили сотни килограммов. Важнейшими минералами меди являются халькопирит, халькозин, а также малахит, состоящий из основного карбоната меди, который может сделать дома любой желающий, смешивая пищевую соду и медный купорос. Медный купорос применяется в качестве удобрения, так как медь участвует в процессе фотосинтеза, а также помогает растениям усваивать азот, синтезировать белки и сахара. Интересно, что статуя свободы в Соединенных Штатах Америки создана из тонких листов меди, общий вес которых составляет 31 тонну. Серебро. Белое золото. Серебро, как и золото с медью, составляет так называемую подгруппу меди. В земной коре серебра примерно в 470 раз меньше, чем меди. однако примерно в 5000 раз больше, чем золото. Серебро встречается преимущественно в составе различных сульфидных минералов. Наиболее распространенным является серебряный блеск. Самородного серебра, однако, в природе не так уж много. В организме взрослого человека находится в среднем несколько десятых 1 грамма этого элемента. Суточная норма потребления составляет 7 микрограмм в сутки. Соединения серебра токсичны, поэтому при отравлении следует немедленно промыть желудок раствором пищевой соли для того, чтобы связать катионы серебра в нерастворимый в воде хлорид серебра. Стоит отметить, что абсолютно нерастворимых соединений не существует. Серебро можно назвать рекордсменом среди всех металлов в области электро- и теплопроводности, что объясняет сферы применения этого металла. Около 35% добытого серебра уходит на нужды электротехники. С древних времен серебро использовали для изготовления монет, ведь этот металл достаточно устойчив к окислению, однако уступает в этом показателе золоту. Его применяли в меньших количествах из-за крайне высокой стоимости. Слушатель, вероятно, спросит, а как же ювелирное дело? А мы ответим, что лишь 6% серебра уходит на производство украшений, а также упомянем, что серебру свойственно тускнеть, что очень нежелательно для ювелиров. Если бы вам предложили на выбор 100 грамм золота и 100 грамм серебра, то, скорее всего, вы бы выбрали первое и не прогадали бы, так как золото сегодня примерно в 100 раз дороже своего младшего брата. Однако так было не всегда. Из-за того, что серебро было открыто значительно позже золота, оно ценилось выше последнего до середины 2-го тысячелетия до нашей эры. Интересно, что серебро – крайне тягучий металл и уступает в этом только золоту. 29,8 грамм серебра можно растянуть почти на 2,5 километра. Золото. Всем элементам голова. На очереди металл, не требующий отдельного представления, ведь он знаком каждому из нас с детства. Мы его встречали в сказках, потом на уроках истории. Взрослые люди много раз видели его в ювелирных магазинах. Золото. О нем мы вам и расскажем несколько подробнее. Принято считать, что именно золото стало первым металлом, с которым познакомился древний человек. Естественно, те золотые предметы, которые находят археологи, сделаны из золота с большим количеством примесей в виде серебра и меди. Почему древние люди стали использовать среди прочих металлов первым этот? Во-первых, оно встречается в свободном состоянии, поэтому не составляет особого труда его добыть. Во-вторых, золото не окисляется кислородом воздуха, а следовательно не тускнеет, что делает его идеальным металлом для ювелирного дела. В-третьих, золото очень тягучее и ковкое, поэтому из него было удобно изготавливать оружие. Сейчас золото используют в микроэлектронике. Им либо покрывают отдельные детали, либо делают из него электрические контакты. Авиационная и космическая промышленности используют этот металл там, где нельзя ни в коем случае допустить коррозию. Например, окна шаттлов или же места соединения деталей двигателей покрываются этим металлом. С древнейших времен из желтого металла изготавливают зубные протезы. Сейчас это не чистое золото, а его сплавы с другими металлами. Такие протезы не окисляются, их достаточно легко отливать, и кроме того, эти протезы обладают хорошим спектром механических характеристик. Стоит отметить, что примерно 1/10 добываемого золота уходит на нужды медицины. Правда, не только на изготовление зубных протезов, но и для производства большого количества лекарств. Подгруппа цинка, 2Б. Во вторую Б-подгруппу входят цинк, кадмий и ртуть. На первый взгляд, непонятно, чем они похожи и по какому принципу объединены. Напомним, что химики во главу угла ставят строение электронной оболочки, которое для этой подгруппы можно описать как N-1, D10, NS2. Поэтому наиболее устойчивой степенью окисления является +2, причем для всех элементов данной подгруппы. Интересно, что все эти металлы имеют серебристо-белый цвет с голубоватым оттенком. Физические свойства рассматриваемых металлов различны. Например, при нормальных условиях цинк и кадмий – твердые тела, в то время как ртуть – жидкая и крайне летучая. Это обусловливает ее токсичность. Многие удивятся, но металл способен растворить в себе другой металл. Это и другие удивительные свойства мы и постарались изложить. По новой классификации данные элементы относятся к 12-й группе. Цинк. Защитник металлических изделий. Цинк является 24-м из самых распространенных элементов на Земле. составляя 2 на 10 в минус 2 степени процентов массы коры. Самородный цинк до сих пор не был ни разу зафиксирован учеными или исследовательскими группами. Он встречается чаще всего в полиметаллических рудах. Основным минералом же, в состав которого входит этот металл, считается сфалерит. Процесс выделения чистого металла относительно прост. Сначала сульфид цинка подвергают обжигу, получая на выходе оксид цинка. Бинарное соединение кислорода и цинка впоследствии обрабатывают углем, тем самым восстанавливая цинк. Стоит отметить, что этот метод пригоден в том случае, если используемая руда относительно богата. Бедные руды также сначала обжигают до оксида цинка. Далее его обрабатывают серной кислотой, получая сульфат цинка, раствор которого далее подвергают электролизу, в ходе чего чистый металл выделяется на катоде. Первое упоминание цинка встречается в трудах швейцарского алхимика Парацельса. В 1721 году Генкель, известный как учитель Михаила Васильевича Ломоносова, более подробно описал не только сам металл, но и некоторые его минералы и соединения. До 60% металлического цинка, производимого во всем мире, уходит на покрытие различных сплавов железа, в первую очередь сталей. Именно этот металл защищает железо от коррозии, которая уничтожает миллионы тонн материала в год. Высокая химическая активность цинка обусловила его широкое применение в аккумуляторах. Теллурид, сульфид, селенид цинка используются в качестве полупроводящих материалов. Нельзя также не отметить и тот факт, что хлорид цинка и сульфат цинка обладают антисептическими свойствами. Цинк необходим человеку для нормальной жизнедеятельности, однако особенно он важен мужчинам, ведь этот металл нужен для продукции мужских половых гормонов. Кадмий. Кому мы доверяем жизнь? Кадмий является очень интересным и достаточно редким элементом. История открытия этого элемента заслуживает особого внимания. В 1817 году проводилась ревизия аптек в немецком городе Магдебурге, в ходе которой был запрещен один из препаратов. Тогда запрет был вынесен из-за вероятного содержания мышьяка. Естественно, производитель был не согласен с таким положением дел и провел собственный анализ на производстве, не выявив наличие этого крайне токсичного элемента. Власти, в свою очередь, запросили образцы препарата и направили их эксперту, профессору Штромейеру. Ученый провел тщательный анализ и доказал, что производитель выпускал лекарство, не содержащее мышьяк. Однако попутно выделил сульфид, на тот момент неизвестного металла кадмия. Нельзя забывать о том, что этот металл был открыт параллельно другим немецким химиком Германом. Кадмий составляет всего лишь 1,3 на 10 в минус 5 степени процентов массы земной коры. Он в этом показателе уступает цинку больше, чем в 1000 раз. Основным же минералом кадмия является невероятно красивый минерал – гринокит. Когда-то знаменитый импрессионист Клод Моне сказал о своей палитре: «Если коротко, то это свинцовое белило, желтый кадмий, вермильон, краплак, синий кобальт, хромовая зелень». Как слушатель уже, вероятно, догадался, желтый кобальт – это сульфид кадмия. Стоит также упомянуть, что кадмий не встречается в свободном состоянии, в отличие от своей старшей сестры ртути, находящейся в этой же подгруппе. Промышленное производство кадмия – достаточно сложный технологический процесс. Этот металл является спутником цинка, поэтому его выделяют попутно из руд, содержащих элемент номер 30. Так сульфат кадмия образуется в качестве побочного продукта при получении сульфата цинка. Далее сульфат кадмия восстанавливают тем же цинком, ведь он гораздо активнее кадмия. Казалось бы, в чем же сложность? Она состоит в том, что целевой продукт потом приходится очищать от примесей меди и цинка. Большое количество кадмия уходит на производство деталей в самолетостроении. Даже шасси самолетов обязаны своей прочности этому металлу. Также нельзя забывать про никель-кадмиевые батарейки, отживающие свой век. Пользуясь случаем, напоминаем слушателю, что эти источники электрического тока подлежат специальной утилизации. Их нельзя просто выкидывать в урну. Несмотря на относительную безопасность чистого металла, его растворимые соединения крайне токсичны и сопоставимы в этом с ртутью и мышьяком. У кого-то убегает молоко, а у химика – металл. Этот металл знаком человеку с древности. Индийцы, египтяне, китайцы использовали его в качестве основы для приготовления лекарственных препаратов. Упоминание о ртути встречается в трудах Аристотеля, Диоскорида и Теофаста. Названа она так, вероятно, потому что ее ассоциировали с золотом. И если золото – солнечный металл, вполне логично назвать самый близкий к нему так же, как и ближайшую планету от Солнца Меркурий. На английском ртуть Mercury. Ртути на Земле достаточно мало. Всего лишь 8,3 на 10 в минус 6 степени процентов, что примерно в 2500 раз меньше цинка. Интересно, что ртуть преимущественно встречается в виде соединений, например, в составе киновари. Однако она также обнаружена и в свободном состоянии. Области применения элемента номер 80 ограничены его высокой токсичностью. Опасно вдыхать пары ртути. Опасны растворимые в воде соли ртути. Также токсичны ее органические производные, например, метилртуть, которая способна накапливаться в организме и вызвать серьезное отравление. Ртуть нарушает белковый обмен и ферментативную деятельность организма, а сильнее всего страдают нервная и выделительная системы. К сожалению, отравление парами или соединениями ртути плохо лечится. У психологов есть термин «меркуриофобия», то есть боязнь ртути. До такой степени, конечно, ее бояться не стоит, однако обращаться с ней следует аккуратно. На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео «Уран в гидраргеруме», где мы подробно рассказываем о свойствах ртути, а также демонстрируем ее высочайшую плотность, сравнивая с ураном. Фульминат ртути-2 применяется в качестве инициирующего взрывного вещества. Именно им воспользовался герой сериала «Во все тяжкие» в одном из эпизодов. Естественно, действие было преувеличено режиссером и постановщиками. Ртуть обладает интересным свойством – растворять в себе другие металлы. Подобные сплавы называют амальгамами. Амальгамы щелочных металлов используют в качестве мощных восстановителей, они хорошо отдают электроны. Также эти соединения играют свою роль в металлургии редких металлов, в производстве зеркал и люминесцентных ламп.